Глава 12. «Иди сюда, маленький кусок озабоченности!» Кричу на весь дом, зная, что говнюк сегодня решил прогулять школу и остался дома. Слышу копошение, звук отодвигаемого стула и шаги. Сорвался с места, выключил компьютер и побежал прятаться. В прятки поиграть решил. Да я ему зад надеру после того, что он сделал. Залетаю в его комнату. Там ожидаемо пусто. Почти. Этот кретин спрятался в шкафу и даже не додумался куда-нибудь закинуть свой рюкзак. Распахнув дверцу шкафа, нахожу брата там, за рубашками и футболками. «Идиот!» — цежу сквозь зубы, убирая в сторону вешалки. Тут же хватаю брата за ухо, вытаскивая под громкий вопль из шкафа. «Да ты что делаешь, больная?» Сажаю его на кровать и еле сдерживаюсь, чтобы не придушить засранца. Он аж на спину падает и сразу хватается за ухо. А я, чтобы не убить сразу, начинаю ходить из стороны в сторону по его комнате и считать оленей. Один уже есть, сидит вон на кровати и визжит. «Скажи мне, братец!» Ярость прорывается даже через милый тон. «Когда ты заходил к маме в аптеку?» «Не помню!» — визжит, поднимаясь. «Ты с ума сошла? Я маме все расскажу!» «И я маме все расскажу!» Останавливаюсь, уперев руки в бока. Внимательно смотрю на мелкого идиота без мозгов. Он головой не думает, только той, что у него в трусах. Что ты у нее из аптеки спер возбуждающее средство. Подозреваю, зачем оно ему. Либо для себя, либо для той девочки, уснувшей в кровати. Вот дебил. Словами не передать, какой дебил. Услышав мои слова, резко затихает. «Ты как узнала?» Моя ладонь сама приземляется на его затылок. Смачно так, со шлепком. «Потому что ты перепутал, кретин, мое снотворное и свою херню!» «Да? А ты его тоже в ванной оставляла?» «Черт возьми, вот я дура. Больше никогда в жизни этого не сделаю. В моей семье не знают, что я творю, но я и не скрываю, что порой у меня есть проблемы со сном. Не знаю почему. Могу до утра пролежать в своих мыслях. И в последнее время это непозволительно. Сплю всего несколько часов перед работой, и моя работоспособность приближается к нулю. Хожу по офису, как только восставший зомби. Поэтому иногда и сама принимаю снотворное. А этот дурак, видимо, схватил не то». «И как? Подействовало?» Снова даю ему подзатыльник. «Знал бы ты, говнюк, насколько хорошо подействовало. Так что сестра аж не помнит из-за него, с кем переспала. Поцеловала собственного шефа. Сейчас меня немного отпустило, и я поняла, что натворила. Катастрофа». Тихо выдыхаю и устало потираю виски. Кое-что стало понятно. Брат перепутал флакончики. А не помню я тот вечер из-за того, что выпила. Видимо, препарат несовместим с алкоголем. Вот вся ночь и пропала из моей памяти. Хоть не с ума сошла, уже радует. «Я тебя в монастырь отправлю». «Не надо в монастырь!» — вскакивает с кровати. «Все, обещаю, что больше ничего подобного не сделаю. И девственником быть перестану ровно в 18 лет». «И не днем раньше!» — цежу сквозь зубы. «Понял». Выговорившись и разобравшись в ситуации, я чувствую, как становится легче. Иду в душ, надеясь прогнать оставшиеся крупицы возбуждения. Раздеваюсь, настраиваю воду, и отчего-то рука сама тянется проверить телефон. Сообщений нет, хотя я надеялась, что Бестужев что-нибудь напишет. Так что делаю это сама. Доехала, никого не изнасиловала. Бегу в душ. А вы как, справляетесь? Стыдно ли? Безумно. Я после всего вообще не смогу взглянуть ему в глаза, но волнуюсь за него. Ответ приходит моментально. Будто Ян Александрович ничем не занимается и как раз скрашивает время пребыванием в интернете. «Рад за тебя. Это сарказм, если что. Я чувствовал бы себя намного лучше, если бы не выпил той дряни. Зато как весело». Печатаю, закусив нижнюю губу. «Интересно, если бы я там осталась, то...» Мотаю головой. Хватит фантазий. Из-за собственной шалости я поцеловала босса. Чуть не накинулась на него в состоянии возбуждения, после чего вылетела бы с работы. Бестужев уволил бы меня. Не потому, что я ему не нравлюсь, нет, просто он не держит таких возле себя. Да и мне самой не хочется никаких романтических отношений. Я их противница. И тем более мелких интрижек. Хочу остаться одна. А если и встречу кого-нибудь, то это должен быть надежный и любящий меня мужчина, который не обрюхатит и бросит, узнав данную новость. А то будет, как с нами. Жизнь без денег, в долгах, еще и маму почти не видели. Мне приходилось после школы сидеть с мелким засранцем и заботиться о нем. Вот он и вырос таким. Черт. Все, не хочу об этом думать. Весело ей, черт возьми. Не забывай, что ты теперь на карандаше. И нет, я тебя не уволю, а буду издеваться. Последние слова очень даже возбуждающие. Но это говорит во мне дурацкое вещество, а не я. Блокирую телефон, стою под еле теплую воду и от удовольствия прикрываю глаза. Становится легче от того, что кое с чем я разобралась. Конечно, у меня еще куча вопросов и поводов для волнения. Например, был ли женат тот незнакомец или нет? Я клюю четко на женатиков, с кольцами. И если я все же переспала с таким... Ужас. Стала той, на кого охотилась. Поднимаю лицо и даю струям воды ударить в него. Жжет в груди от самой себя. Обидно, но плакать не буду. Главное, что я жива и очнулась в номере отеля, а не где-нибудь в лесу. Все хорошо, последствия могли быть куда хуже. Теперь я уверена, с этим пора заканчивать. Выйдя из души и прогнав последние частички желания, делаю то, что решила. Прощаюсь с прошлым. Удаляю свой аккаунт, с которого писала всем парням, и разводила их на деньги. Выбрасываю линзы, они мне больше не понадобятся. Хотя раньше я надевала их вместе с париком, даже если просто проводила время с друзьями в клубе. Не хотела, чтобы меня кто-то узнал. Репутация же. А теперь плевать. Просто не буду ходить туда, где мое реноме может пострадать. Жаль, что парик сжечь не получится. Он у того незнакомца. Но, думаю, это не проблема. Ближе к ночи, свыкнувшись со своим решением, падаю в кровать. Я не открывала телефон и не читала сообщения от Бестужева, а он оставил несколько. «Ты что, еще и в чай мне это подмешала?» «Так я же сказала, нет?» «Тихомирова!» Через несколько минут приходит еще одно сообщение. «Тебе повезло, что ты уехала. Будь ты сейчас тут...» «Убил бы меня, знаю». После этого он ничего не писал несколько часов. А вот потом читаю последнее сообщение, присланное пару минут назад. «Я придумал тебе наказание, мелкая зараза. Теперь засыпай с этой мыслью и бойся».